сидя по вечерам в маминой гримерной, наблюдаешь за людьми, это школа, а не школа-студия. Что-то очень подозрительно. Все так складывалось благополучно в Париже. Не могу сказать, что у меня был стопроцентный бесконечный успех. Когда я работал в Швейцарии, мне было около 30 лет. Мне директор сказал, мы с вами больше контракт не будем заключать. Мы нашли более молодого. Ему было 22. А в Германии мне сообщили, следующий спектакль будет оформлять молодая и талантливая художница. Это постоянно на Западе, причем с улыбкой. Правда, через год они позвонили мне и вновь позвали. А как же молодая и талантливая, поинтересовался я. Она оказалась бездарная, и директор с ней больше не спит. Ну что, это жизнь. И я с удовольствием вернулся без гордости, ведь деньги не пахнут. Жить надо, картины покупать, старинные платья, путешествовать. Я работы не боюсь. У меня была масса проблем и даже из-за моей одежды. В Дрездене, например, в опере, куда я приезжал на постановку в сером свитере, в непотребной обуви, и люди вдруг поняли, что они платят за звезду и ничего не получают. Люди хотят получать на ту сумму, которую они заплатили. Если вы идете по низкой цене, вы можете выглядеть как угодно, а если у вас цена настоящая, вид должен быть звездный. Уж, пожалуйста, звездите. Я работал много в Японии. Там надо звездить круглосуточно, такая страна. Я жил у японской миллионерши, и как елочная игрушка был весь увешан камеями. Все эти лорнеты, цилиндры, горжетки, палантины из горностая, муфты. Но я понимаю, что это рабочая одежда. Значит, фактически вы заложник своего имиджа. Заложник, и вы думаете, я это делаю только для наряда? Когда я одеваюсь, я перерождаюсь. Я люблю позировать, я люблю актерство, но в жизни не хочу. Лучше приду, тихо, спокойно сделаю все свои дела. Я профессионал, надо, я работаю. Конечно, у меня оригинальная судьба. Конечно, когда я умру, про меня книжку напишут. Я долго работал в Турции и знаю разные турецкие пословицы. Есть одна очень красивая. Неудача всегда сирота, а у успеха много родни. Знаете, у меня юмор довольно циничный, и это очень многих напрягает. Вы не похожи на циника. У меня циничный юмор, потому что я знаю цену жизни. Я познал ее в Париже и узнал, что мы все чего-то стоим. Это тот гонорар, который мне платят. Однажды мне импресарио сказал, вы театр категории В, а есть А, это Гранд-Опера, Ла Скала, Ковенгарден, Метрополитен. Вот когда вы будете работать там, мы вас переведем в категорию А, гонорар такой-то. А есть еще категория С, Е. Это ужасное ощущение, что вы товар. Но я знаю, что так оно и есть. Можно быть талантливым, можно быть бездарным, но мы товар. И товар для удовольствия богатых людей. Все артисты созданы развлекать богатых. Грустно. А может быть и нет. Париж очень жестокий город. Неужели более жестокий, чем Москва? Интересно знать, какой вы видите театральную Москву. Москва — это клубок сплетен. Здесь мы все время с одним и тем же сталкиваемся. Немножко вода в ступе. Все в лицо улыбаются, мой дорогой, мой милый. А в это время нож в спину. Здесь привыкли к системе кумиров, которые должны быть индивидуальны. Одна Валентина Терешкова, одна Майя Плесецкая, одна Пугачева. Как только появляются 2, 3, а еще лучше 10, Это вынести никто не может.